Глава 13. Выбор нового тела. Находясь в пространстве духовного мира, где происходит выбор будущей жизни, души, как правило, предварительно просматривают несколько вариантов тел, относящихся к одному и тому же периоду времени. Покидая это пространство, души чаще всего уже склоняются к кому-то одному из предложенных им вариантов. Однако наши духовные наставники дают нам достаточно времени и возможности подумать над увиденными картинами будущего, прежде чем принять окончательное решение. Наши размышления над альтернативными вариантами будущего тела начинаются еще до того, как мы отправляемся в место выбора жизни. Таким образом, души подготавливаются к предстоящему просмотру конкретных вариантов с определенными людьми в конкретных культурных условиях на Земле. Мне кажется, что те существа, которые отвечают за смотровое пространство, заранее знают, что показывать тот или иной душе, учитывая ее собственные мысли и идеи. Души должны чрезвычайно внимательно и тщательно отбирать наиболее подходящее тело, которое будет служить им в предстоящей жизни. Как я уже говорил, гиды и члены нашей духовной группы участвуют в процессе выбора и оценки, до посещения места выбора жизни и после этого. Рассказы моих субъектов обо всех их приготовлениях к выбору нового физического тела постоянно напоминают мне о текучести духовного времени. В пространстве выбора жизни наши учителя приводят в движение относительное время, будущее, чтобы дать душам возможность оценить, насколько то или иное тело будет удачным или полезным для их работы над незавершенными уроками. Черновые варианты будущей жизни различаются по степени трудности, которую ум души устанавливает для себя. Если мы в прошлой жизни имели легкую жизнь и сделали небольшой прогресс в развитии своей личности, наша душа может пожелать выбрать такое тело в следующей жизни, в котором ей придется испытать сердечные переживания и, возможно, трагедии. Довольно часто мне приходилось видеть, как какой-нибудь субъект, прожив безоблачную жизнь, вынужден затем чересчур сильно напрягать себя беспокойствами и сложными проблемами в следующей жизни, чтобы наверстать какие-то упущенные уроки. Ум души далек от непогрешимости, так как он работает вместе с биологическим умом человека, с мозгом. Независимо от уровня нашей души, быть человеком означает, что все мы будем совершать ошибки, и на протяжении своей жизни нам придется совершать различные поправки и коррекции. Это справедливо во всех случаях, какое бы тело мы ни выбрали. Прежде чем обратиться к более сложным ментальным факторам, влияющим на принятие душой, решение соединиться с умом человеческого младенца, я рассмотрю физические аспекты выбора тела. Несмотря на то, что души заранее знают, как они будут выглядеть в своем будущем воплощении, 90% мужчин и женщин США, как показывают данные статистики, не удовлетворены физическими характеристиками своего тела. Такова сила амнезии сознания. Много неприятных переживаний приносят создаваемые обществом стереотипы идеальной внешности. Однако это также является частью учебной программы души. Сколько раз все мы смотрели в зеркало и говорили: «Неужели это я? Почему я так выгляжу? Действительно ли я таков?» Подобные вопросы особенно мучительны, когда тип тела, который мы имеем, не позволяет нам делать то, что по-нашему нам следует делать в жизни. Мне встречалось немало пациентов, которые были убеждены, что их тело мешает им достичь удовлетворения в жизни. Многие люди с физическими или ментальными изъянами думают, что если бы не генетическая ошибка или несчастный случай, в результате которого они получили увечья, они могли бы лучше реализовать себя. Как ни бездушным это может показаться, но согласно описаниям моих субъектов, лишь немногие несчастные случаи, влекущие за собой телесные повреждения, относятся к категории тех, которые не были добровольно выбраны душой. Как души, мы выбираем наши тела по той или иной причине. Жить в поврежденном теле не обязательно означает кармический долг, который мы вынуждены отрабатывать за то, что в своей прошлой жизни были виновны за чьи-то страдания. Как покажет следующий случай, увеченное тело может быть результатом сознательного выбора, позволяющего через тяжелый опыт получить качественно новый урок. Трудно убедить только что получившего увечья человека, пытающегося справиться со своей внезапно наступившей физической неполноценностью, что он или она имеют возможность продвигаться в своем развитии быстрее, чем те из нас, у которых здоровое тело и ум. Это понимание должно прийти через процесс самопознания. Истории моих пациентов убеждают меня в том, что усилия, которые необходимо приложить для преодоления проблем тела, ускоряют развитие и продвижение личности. Те, кого общество считает менее полноценными, страдают из-за такой дискриминации, что еще больше утяжеляет бремя. Преодолевая обстоятельства физических недостатков и боль, мы становимся в этих тяжелых испытаниях сильнее. Наше тело является важной частью испытания, которое мы выбрали для себя в жизни. Свобода выбора, которой мы обладаем в отношении своего тела, базируется больше на психологических факторах, чем на особенностях генетического фонда. 100 тысяч ген, выбранного нами человеческого тела. Но в начале следующего случая я хочу показать, как, стремясь получить определенное тело, душа руководствуется главным образом соображениями физического характера, не имея каких-либо сложных психологических мотивов. Данный случай демонстрирует, как душа принимает решение иметь в очередной жизни тело, контрастно отличающая от тех, которые она имела в предыдущих жизнях. После этого случая мы рассмотрим другие причины, по которым душа выбирает то или иное тело. Субъект 26 – это высокая, стройная, пропорционально сложенная женщина, которая любит заниматься спортом, несмотря на досаждающую ей всю жизнь хроническую болезнь в ногах. Из предварительной беседы я узнал, что она испытывала боль в средней части бедер и побывала у многих докторов, но они не могли обнаружить никаких отклонений в ее ногах. Ясно, что женщина была измучена и желала любыми средствами добиться облегчения. Узнав о заключении докторов, что ее проблема, возможно, носит психосоматический характер, я предложил, что причины боли у этой женщины лежат в ее прошлой жизни. Прежде чем обратиться непосредственно к источнику ее проблемы, я решил погрузить мою пациентку в пару прошлых жизней, чтобы выяснить мотивы, которыми она руководствовалась при выборе тел в своих прошлых жизнях. Когда я попросил ее рассказать о самом счастливом моменте в ее жизни в человеческом теле, она стала описывать свою жизнь в теле викинга по имени Лес, который жил около 800 года нашей эры. По ее словам, Лес был дитя природы, и он переплывал на своем судне Балтийское море, чтобы попасть в западные земли Древней Руси. Лес, по ее описаниям, носил накидку с меховой подкладкой и мягкие облегающие кожаные штаны, обхваченные снизу обувью, перетянутой веревками, а также имел головной убор, оправленный металлом. Он носил с собой топор и тяжелый, с широким лезвием меч, которым он виртуозно владел во время сражений. Мою пациентку заинтриговал этот образ в ее уме. Она снова ощутила себя воином, имеющим могучее телосложение, с грязными прядями светло-рыжих волос, не спадающих на плечи, ростом выше 1 метра 83 сантиметров. Он в те времена должен был казаться гигантом, обладающим неимоверной силой, с широкой грудью и мощным телом. Чрезвычайно выносливый, Лесс совершал далекие плавания с другими скандинавами, преодолевая реки, пробираясь через девственные леса, грабя встречавшиеся на пути поселения. Лесс был убит во время одного такого грабительского рейда.